Глава 9. В номер я вернулся нормально. Своими ножками, не выпендриваясь, как Ромушев, и не сигая с крыши на крышу. Просто спрыгнул в кусты под окнами бокового фасада, отряхнулся, вышел на дорожку, ведущую к центральной площади с фонтаном, и зашагал в свою общагу. Вахтер на входе, жилистый старичок в форме, встретил меня широкой улыбкой и подмигнул, кивнув в сторону женского корпуса, когда я прошел сквозь вращающиеся двери. «А ты молоток!» Он показал сжатый кулак, подняв его вверх. «Не боись, если чего, я тебя прикрою». «А что так?» — поинтересовался я, подходя к его окошку. «Мы охрана правильных пацанов не бросаем», — ответил он и посерьезнел. «Ты доказал, что нормальный. Вступился за девчонку. Но если мой объект повредишь, получишь по полной программе». «Понял». Смысла отмазываться я не видел. Из окошка вахтерской был прекрасный вид на фонтан, и он не мог не заметить того, как я волок Ромушева за девичью общагу. А для чего, догадаться было несложно. Когда я вернулся, рыжей в комнате не оказалось. Однако в ванной шумела вода, а на замке горел красный индикатор. Присев на стул, я какое-то время бездумно пялился в стену, а затем, встряхнувшись, прикоснулся к нанесенной прямо на поверхность столешницы метке активатора Magic Amp. Тот мелодично тренькнул, и передо мной появился объемный куб экрана. Технологическая голограмма вроде рыбок в холле этажа, функционирующая при помощи стандартного заклятия. Однако у меня было маловато опыта работы с таким экраном, ведь для этого нужно было быть магом или использовать особый контролер. Поэтому я, не колеблясь, ткнул в пиктограмму, меняя тот на плоскую проекцию на стене. На машинке была установлена оперативная система Cascade 35, самая последняя в этом популярном даже за пределами страны отечественном клоне американской линейки Windows. Ей можно было управлять мысли-командами, положив руку на специальный сенсор и выпуская в него лепесток силы. Однако это было доступно только магам, а я сторонился всего связанного с ними. Хотя вряд ли администрация не позаботилась о других студентах. И недолгие поиски увенчались найденной пассивной 4-кнопочной мышью и 3D-падом для объемного экрана. Уверенно взяв первую, я ткнул курсором в иконку входа в систему. Для активации, следуя инструкциям, поместите удостоверение ученика на соответствующую позицию. Картинки ниже показывали, куда именно следует положить выданный мне идентификатор. Найдя нужную разметку, я оставил там карту, и она тут же заглубилась в столешницу. «Здравствуйте, Кузьма Ефимов. У вас 4 новых письма. Первое было от мамы, а второе — от Аньки. Третье оказалось стандартной рассылкой приветствием от администрации колледжа, в котором сообщалось, какие административные здания мне нужно еще посетить. Последнее уведомляло меня об официально зарегистрированном вызове на дуэль от баронета Ромушева, сообщало о разнице в наших классах, статусах и предлагало на выбор несколько кнопок с окончательным вариантом ответа. Чуть ниже ответственный юрист кампуса, назначенный мне как принявшему вызов, составил подробную справку о том, как я могу отказаться от поединка без потери лица. Приводился детальный и положительный для меня разбор произошедшего с камер наружного наблюдения, установленных на фасадах общак, и заверение в том, что с вероятностью в 76% студенческий суд чести признает меня потерпевшим, а вызов на дуэль — нарушением со стороны подавшего. Пробежавшись по диагонали по довольно объемному тексту и подивившись скорости, с которой отреагировала на произошедшее администрация колледжа, я кликнул на «Принять вызов». Наставник всегда говорил, что наглых людей нужно наказывать. И тем более перед самой смертью велел мне никогда не отворачиваться от трудностей. Вот пусть Федосеев, который знал, что я ученик варяга, потом кусает себе локти из-за того, что попросил присмотреть за девочками и не предупредил о наличии такого выгодного женишка у дочурки. В своем письме мама спрашивала, нормально ли я доехал, как устроился и не обижает ли кто меня. Если так волнуется, могла бы и позвонить. Занятий еще нет, так что сразу взял бы трубку. Быстро накатав ответ, в котором уверил родительницу, что у меня все замечательно, отправил его на мамину электронную почту. Анино письмо, пусть и было огромным, сводилось к одному. «Хоть мы друг друга не любим, но я тоже одаренная и твоя сестра, и тоже хочу учиться. Так что постарайся, чтобы и я поступила туда же. И да, я теперь знаю, что ты для нас сделал. Прости меня, пожалуйста». Кое в чем она была неправа. Я любил свою сестренку. И даже неделю назад, когда сам не мечтал попасть в элитный колледж, готов был сделать ради нее все, что угодно. А значит, пусть готовится. О чем ей тут же и написал. Все же уровень образования тут будет повыше, чем в сибирском райцентре. Не хотелось, чтобы Аня ударила в грязь лицом. А я в лепешку расшибусь, но она сюда поступит. Оставалось приветствие от администрации. И только я начал его читать, как из ванной вышла рыжая, уже одетая в мужскую форму колледжа. «Ты кто такой?» Сходу набросилась она на меня, совсем забыв про вежливое обращение на «вы». «Твой сосед?» «Ранг!» «Исаул?» «Не ври!» Зеленые глаза, глядя на меня, горели почти безумным огнем. «Корнет, вы...» «Да, я женщина, а ты?» «А я нет», — честно ответил я, но она не отстала. Наоборот, схватила меня за плечи и начала трясти. «Я хочу узнать, какой твой настоящий ранг?» «Хоти?» Легким движением руки я усадил ее себе на колени, и Андре, взвизгнув, сжалась, словно испуганный хомячок. «Значит так. Сейчас мы вместе пойдем в администрацию общежития и попросим переселить меня. Я все забуду, обещаю. Поняла?» «Пусти!» «Вот еще. Ответь мне!» «Я уже сказал, Исаул». «Я не верю!» Рыжая забарахталась, но вырваться из моих объятий она не могла. «По вопросам веры следует обращаться к моему папеньке. Я тут не помощник». «Значит, ты самоубийца», — констатировала она, переставая барахтаться. А как только я ее отпустил, вскочила и тут же схлопотал звонкую пощечину. «Ой, зараза!» Девушка затрясла отбитой ладошкой и хмуро посмотрела на меня. «Ты это специально?» «Прости». Абсолютно искренне извинился я, потому как не хотел делать ей больно. Правда, и сам не горел особым желанием ходить со следом ладони на морде. Это я инстинктивно. «А говоришь, третий уровень». Слегка надувшись, рыжая подошла к своему столу и, выдвинув стул, села на него. «Ха! Более нелепого вранья я в жизни не слышала». «А мне вот тут рассказывали об одной рыжей девице, которая оккупировала комнату в мужском общежитии». «Ладно, ладно, один-один». Остановила она меня. «Не хочешь говорить, не надо. Здесь у всех есть свои маленькие тайны. Вот только я в упор не понимаю, зачем кому-то может понадобиться занижать свой реальный уровень». «Да почему ты решила, что я его занижаю?» Мне действительно стало интересно. Воином девчонка не была, так что раскусить меня по моторике движений явно не могла. А больше ничего эдакого я не показывал. Ну, потрясли мы немного соседнее здание, что тут такого? На это вполне способна и троечка, если, конечно, как следует поднатужиться. А спрыгнуть с пятого этажа и не свернуть себе шею даже двойка вполне в состоянии. А вот сигануть с земли на крышу девятиэтажки, а потом оттуда — это вряд ли. Вот только не могла рыжая видеть, как я проделал подобные фокусы. «Я же тебе прямым языком сказала, что Ромушев — ауктор. Четвертый ранг в его-то возрасте. Пусть еще и неквалифицированный. Даже полные идиоты в самом дальнем медвежьем углу знают, что связываться с магами такого уровня — не особо изощренный способ самоубийства. А ты не просто на него попер, словно кабан, и за шкирку, как котенка, оттаскал прямо при куче народа, а еще и вернулся невредимым. И что я должна была подумать? Что ты мне говоришь правду, и ты действительно Исаул? Да не в жизнь!» «А может быть, я везучий?» «Ага», — презрительно фыркнула Андре. «Да он бы тебя за подобное прилюдное унижение тонким слоем по кампусу раскатал. Потом собрал бы и повторил еще пару раз». «Если бы мог», — усмехнулся я, доставая из кармана ПМК рыжий и, вертя его в пальцах, покосился на ахнувшую и принявшуюся охлопывать свой пиджак девушку. «То обязательно и два раза». А компиляторик-то у Андре был самый, что ни на есть обычный. Ровненькая Sony Gela. Старенькая, дешевая, но надежная машинка японского производства. Такой вполне можно было легко представить в руках безродного неофита, но никак не у наследницы небедствующего магического рода. «Отдай!» — девушка вскочила на ноги и, сурово сверкая своими зелеными глазищами, требовательно протянула ко мне руку. «А ты наклейку-то отдери», — посоветовал я, возвращая ей девайс. «А то палишься по мелочам». «А что не так-то?» — буркнула она, выхватывая у меня приборчик. «Ну ты головой-то подумай», — вздохнул я. Какой парень будет клеить на свой ПМК наклеечки с Hello Kitty? То, что он розовый, это еще ладно. Всякие у людей вкусы встречаются. Но вот кошачьи мордочки... Ой... Она уставилась на крышечку и как-то жалостливо посмотрела на меня. Ну ведь жалко же. Жалко у пчелки в... Хотя тебе не стоит это знать. Купи себе глухой черный чехольчик и надень на девайс. На розовую лицевую окантовку никто внимания не обратит. А ремешок поменять не проблема. Хорошо, спасибо. Проговорила она, убирая ПМК обратно в карман, а затем, подумав, открыла шкаф и, порывшись в большой спортивной сумке с лицом анимешного персонажа на боку, вытащила белый поясной футляр. «Отвернись». Пожав плечами, я выполнил ее просьбу. «То есть ты у него компель украл?» — спросила она, убирая свой ПМК. «И он тебе ничего не смог сделать?» «Не украл, а конфисковал. Этот Ромушев ни разу не ведун, чтобы без него кастовать. А я предохранялся. Я за безопасность». Не договорив, я вовремя прикусил язык. Просто вспомнил, что разговариваю не с парнем, а с девушкой. И неясно, как она отнесется к шуточкам на подобную тему. Вполне может неправильно понять или вообще подумать, дескать, я на что-то намекаю. А мне лишних недоразумений не нужно. И он так это стерпел? Казалось, рыжая не заметила моей оговорки. Просто проглотил и никак не отреагировал? Ну почему никак? Он вызвал меня на дуэль по каким-то там крайним правилам. Я кивнул в сторону монитора и открыл соответствующее письмо. Я согласился. «Ты что сделал?» — ахнула она и, подойдя к моему рабочему столу, вчиталась в текст сообщения. «Ты подтвердил согласие на вызов? И отказался от помощи юриста? Тебе же такой шанс предлагали! Ты точно самоубийца!» «Нет, я, конечно, все понимаю, честь там и все такое, но нельзя же так вот... О чем ты только думал?» «Прорвусь как-нибудь», — отмахнулся я. «Ладно, ты готова? Тогда пошли в администрацию с комнатами разбираться». «Вот еще. Зачем?» Она посмотрела на меня, как на идиота. «Тебя, дурака, если ты действительно всего лишь Исаул, завтра на дуэли убьют, и комната опять станет моей и только моей. Так зачем лишний раз ноги топтать?» «Ага», — раскатала губу. «Будет день и будет пища», — фыркнул я. «Не спеши меня хоронить. И вообще, с делами следует разбираться по мере поступления». «Как знаешь», — ответила она и поплелась в сторону двери, нарочито медленно двигая ногами. «Но это откровенное насилие над логикой и организмом. Я бы лучше погулять сходила». «Вот же ленивая задница», — подумалось мне в то время, как, вышагивая следом, наблюдал за тем, как покачивается ее соответствующая нижняя часть тела. В администрации нас ждал облом. Сидевшая за столом девушка, хмыкнув, выслушала сбивчивое объяснение Андре и, улыбнувшись вежливо, послала нас куда подальше. Свободных номеров в общежитии не оказалось. Все либо уже имели постояльцев, либо были зарезервированы на господ аристократов, которые по каким-либо причинам не смогли приехать к церемонии открытия. Оказалось, что меня, благодаря личной просьбе проректора по научной части, можно сказать, запихнули как дополнительную селедку в и так уже переполненную бочку. Кто-то там по какой-то причине куда-то не поехал, чего-то не смог и как-то не так поступил. И в результате в первый семестр обучения вынужден был заниматься факультативно на дому, но тем не менее значился во всех документах. Именно его место, видимо, и выделили по просьбе социофобного Андре для ее успокоения в соседи, когда она заселялась. А так как подобное пожелание в документы занести невозможно, когда встал вопрос о месте моего проживания, о проблемах рыжего паренька даже не вспомнили. Как-никак, а прошел уже месяц с тех пор, как девушка проживала в номере 537, и все понимающие взрослые сотрудники администрации, работавшие здесь в течение лета, успели смениться на третьекурсников. Последний факт меня удивил. Ведь я как-то вначале даже не обратил внимания на то, что сидящая передо мной девушка подозрительно молодо выглядит. Да еще и одета в стандартную студенческую форму. Когда мы с резко побледневшей и спавшей с лица рыжей, отчего ее и без того очень светлая кожа стала практически белой, собрались было выйти из зала административного центра общежития, меня окликнул молодой человек, появившийся из комнаты, отгороженной от основного помещения стеклянной перегородкой. «Простите, а вы, случайно, не Ефимов Кузьма Васильевич?» «Да, это я». «Очень хорошо, а то я собирался уже звонить к вам в номер». «Простите, а что такое? У меня какие-то проблемы?» «Нет-нет, что вы. Я просто хотел узнать, получили ли вы уже свою форму, учебное пособие и ваше оружие?» «Нет». Я отрицательно покачал головой. «Форма-то ладно, но оружие? Да я даже не знал, что оно мне положено». «Вас не ознакомили с уставом колледжа?» — нахмурился парень. «Все, что выдается студенту, изложено в приложении номер 3». «Не было там никаких приложений», — ответил я. «У меня была электронная версия, все одним файлом». «Значит, вы просто не скачали все остальное. Вот, ознакомьтесь на досуге». Подойдя к одному из шкафов, парень вынул из него 2 тоненькие брошюрки. «Вам следует посетить хозяйственную часть и оружейную. И да, не забывайте носить с собой вашу личную идентификационную карточку. На ближайшие 5 лет именно она будет вашим основным документом как на территории колледжа, так и за его пределами. Кстати, при посещении других стран она автоматически регистрируется как заграничный паспорт с ограниченным количеством уже активных виз. Список вы можете посмотреть в приложении номер 2». Он раскрыл одну из книжонок примерно посередине и протянул мне. Взглянув на разворот, я тихонько присвистнул от удивления. «Североамериканская ли бюрократия, земли германской нации и даже Китайская коллективная социалистическая республика?» Я перевел взгляд на стоящего передо мной студента-администратора. «С чего это такая дружба народов? Я слышал, что от них даже туристическую получить нереально, а тут...» «Понимаю скепсис», — улыбнулся он. «Все довольно просто. Эти страны наравне с нами входят в Высший совет магического конгломерата наций, так что они просто вынуждены предоставлять нашим учащимся автоматическую учебную визу, так же, как и мы не можем отказать студентам, например, Гарвард Маджика или китайского Цинхуа». «М-да», — только и сказал я, забирая 2-ю брошюру. «Спасибо за объяснение». «Не за что», — пожал плечами парень. «Это наша работа. У вас есть какие-нибудь еще вопросы?» «Да». Я покосился на хмурую Андре. «Объясните, пожалуйста, по поводу этой работы. Нам вот только что девушка рассказала, что в летнюю смену здесь трудились настоящие сотрудники, а сейчас их сменили студенты. Это что-то типа практики?» «Можно сказать и так». Мой собеседник кивнул, и соседка, до этого погруженная в свои мрачные мысли, навострив ушки, подошла к нам. «На территории Ильинского колледжа, как и в других аналогичных заведениях, в течение учебного года проводится так называемая «большая игра». Это специальный адаптивный курс, целью которого является максимальное вовлечение абитуриентов в жизнь социума с повышенной личной ответственностью. Думаю, что не открою вам великой тайны, если скажу, что большинство поступающих к нам юношей и девушек являются выходцами из богатых и благородных семей, а потому зачастую обладают пониженным уровнем общественной значимости при высоких личных запросах». Говорил он умно, долго и явно повторяя крепко-накрепко вызубренный текст. Но вот если объяснить более простым языком, то все сводилось к тому, что большинство местных студентов — избалованные бесполезные мажоры, неприспособленные к самостоятельности и привыкшие к бесцельному существованию, полному пороков, развлечений и удовольствий. Они годились только на то, чтобы бездумно прожирать состояние предков. Такие люди не способны ценить чужой труд. Да и вообще нередко были необычайно жестоки к тем, кто находился ниже по статусу. А уж наделенные магическими силами, и вовсе считали обычных людей чем-то вроде двуногого скота. Так что империи они были без надобности. Шумная, вонючая и очень вредная накипь на лице страны. К тому же с возрастом, в первую очередь от безделья и вседозволенности, создающая все больше и больше проблем, и при том, что многие из них в будущем должны были стать главами своих родов, кланов и взять в свои руки управление различными корпорациями и производствами. Поэтому ведущими психологами, воспитателями и специалистами от разных ведомств и министерств лет 30 назад была разработана так называемая «большая игра», опыт которой на данный момент переняли практически все страны мира. Если кратко, то смысл ее сводился к тому, что вся немалая территория колледжа с прилегающим к нему студенческим городком объявлялась независимым государством. А мы, абитуриенты, его полноправными гражданами, которых с внешним миром на время обучения практически ничего не связывало. Здесь было все свое. И криптовалюта, на которую можно было приобретать товары и услуги, и полноценные органы управления, правительство, внешняя и внутренняя политика, различные службы, полиция и даже своя маленькая армия. И все это управлялось и обслуживалось исключительно учениками. Правда, под неустанным контролем педагогического состава, немногочисленных взрослых специалистов и вездесущей имперской канцелярии. Дела внешнего мира нас не касались. Америка, Россия, Китай и их терки — все это минимум на 5 лет выпадало из нашей жизни. По правилам большой игры, нашими соперниками-противниками являлись другие учебные заведения, участвующие в этом глобальном проекте. Был то упомянутый ранее Гарвард Маджика, например, или отечественный первый имперский магический колледж, и даже, к моему немалому удивлению, особый корпус, не суть важно. Все они являлись другими студенческими государствами, и с ними можно было дружить, заключать союзы, интриговать и даже воевать на специальных полигонах. И вот здесь меня ждало нехилое такое открытие. Как оказалось, каждый ученик в каждой подобной псевдостране начинал обучение в абсолютно равных условиях. Неважно, был ли то нищий балбес типа меня или сынок североамериканского президента. Сколько бы ни было денег и возможностей у родителей абитуриента, на территории колледжа это не имело ровным счетом никакого значения, потому как просто что-либо купить за обычные рубли, доллары, юани или марки на территории кампуса было невозможно, как и покинуть ее по собственному желанию. На личную идентификационную карточку каждого поступающего зачислялась одинаковая небольшая стартовая сумма в криптовалюте. И все. Крутись, как знаешь. Можно все 5 лет ничего не делать. Учиться, получать свою законную небольшую стипендию и тянуть ее до следующего месяца, отказывая себе во всем и перебиваясь бесплатными и безвкусными обедами в общественной столовой. Это не запрещалось, но подобное поведение порицалось. Если же ты не хотел изображать из себя бедняка-лоботряса, то для тебя был только один путь — учиться и параллельно изо всех сил трудиться во славу колледжа. Доступные абитуриенту работы, как и зарплаты, разнились в зависимости от выбранной специальности и срока обучения. Ну а в правительство, студгосударство, могли попасть только отучившиеся минимум 3 года и доказавшие свою верность альма-матер. Впрочем, для того, чтобы стать полотером или трудиться разнорабочим, не требовалось практически ничего. Вот так вот здесь было все сложно и, с другой стороны, просто. Мини-государство в государстве, активно перековывающее избалованных знатных детишек в будущий непоколебимый костяк нашей империи. Да, родовые и клановые отношения, естественно, никуда не исчезали, и студентам приходилось учитывать их, а также помнить, кто они и откуда. Но все же все внешнее обычно отходило на второй план. Кстати, на мой вполне логичный вопрос, а почему же, собственно, в таком случае все из кожи вон лезут, лишь бы запихнуть своих детишек в такую глубокую задницу? Не проще ли воспитать свое ненаглядное чадо в тепличных домашних условиях? Мне доходчиво объяснили, что это все равно, что собственноручно изуродовать ребенку жизнь. Это простым подданным Его Величества достаточно было отучиться в обычных школах и институтах. А там ползи себе по карьерной лестнице вверх. И, может быть, если повезет, выбьешься в большие начальники маленького свечного заводика. А у одаренных, то здесь, то там имперской канцелярии были расставлены разнообразные препоны для тех, кто не доказал своей значимости в большой игре. Например, на высшие руководящие посты можно было даже не претендовать. Или сам император мог не признать тебя главой того же рода или запретить тебе основать новый. Да даже принимая на простейшую вакансию во внешнем мире для магов или воинов, работодатели часто сверялись с этим самым проклятым индексом значимости, который присваивался каждому выпускнику учебных заведений магической направленности. Вот и носилась элита со своими ничего не понимающими мажориками, как списанными торбами, запихивая их в колледж покруче да посолиднее. Уговаривали, объясняли. Приказывали до тех пор, пока до чада не доходило, что здесь он, по сути, как золотая рыбка в аквариуме. И за ним наблюдают, оценивают и даже делают ставки многие сильные мира сего. И именно из правил большой игры, судя по всему, вытекала рассказанная мне Андре пасторальная история о том, что все обиды и прочий негатив, случившийся во время обучения, не принято выносить за стены колледжа. Ведь кто знает, может быть, ради своего блестящего будущего полы в твоей комнате придет мыть дочь какого-нибудь герцога. Случались, конечно, исключения из правил. всегда находились те, которым все было до фонаря и по барабану. Однако таковых было меньшинство. В то время как люди понимающие легко впрягались в большую игру и активно тянули лямку во славу своего родного студгосударства. Правда, из всего вышесказанного я так и не понял, с какого же перепугу и, главное, как, во дворце у Федосеевых вырос неприспособленный к жизни тепличный цветочек по имени Марина. Администрацию мы покинули в смешанных чувствах. Я был откровенно шокирован услышанным, потому как даже не догадывался о делах, творящихся в маг-академиях. Нет, я, конечно, слышал и о военных играх, и о различных турнирах, на которых сталкивались лбами команды из разных вузов. Однако такой глубокой подоплеки всего этого действа я не знал. Да и сами участники не спешили оповестить общественность о том, что тут происходит. А вот Андре, которую, наверное, с детства просветили о подобных раскладах, шла мрачнее тучи совсем по другой причине. Когда за нами закрылись раздвижные двери приемного зала, она только буркнула мне что-то и, не оглядываясь, потопала к лестнице. Я немного постоял, глядя в спину удаляющейся девушки, пожал плечами и отправился искать хозяйственную часть. Федосеев поступил меня на юридический факультет, здание которого располагалось в самом центре студенческого городка, а наша общага была выстроена в парковой зоне на живописном берегу старицы Москвы-реки, напротив бывшего села Архангельское. В далеком 96-м году, когда был заложен первый камень 5-го императорского магического колледжа, его кампус занимал только полуостров, образуемый Старицей и нынешним руслом Москвы-реки. Однако со временем студенческий городок разросся и поглотил соседние села Ильинское, Глухово, Архангельское и Захарково и коттеджный поселок Горки-6. Уж не знаю, как там господа договаривались с местными жителями, но нынче здесь жили, работали и учились исключительно абитуриенты разросшегося городка. Все это мне рассказал сопровождающий, который подбросил меня до отдела кадров, где я утром расстался с Мариной, до общаги прокатив на своем миникаре по каким-то тенистым аллеям. Так что можно сказать, что самого колледжа я еще в глаза не видел. А следовало бы посмотреть, куда занесла меня нелегкая. И все же я решил не бродить бесцельно. А потому, подойдя к ближайшему информационному столбу, быстро выяснил, где находится хозблок, оказавшийся небольшим особнячком. До него было недалеко, минут 5-10 тихого хода. Да и там все необходимые мне дела я закончил на удивление быстро. Став счастливым обладателем новенького комплекта формы 5-го магического и студенческого планшета, заменявшего нынешним ученикам кипы разнообразных учебников и пособий. Переоделся здесь же, отдав свою старую одежду в чистку. Услуга оказалась платной. Но так как я еще не был официальным участником большой игры, денег с меня не потребовали. Зато обещали доставить все прямо в номер. Далее мне следовало посетить оружейную, которая находилась почти в самом центре кампуса. Кое-что зарегистрировать, а также получить причитающееся мне имущество. А для этого нужно было вернуться в нашу с Андре комнату и забрать это кое-что из своей сумки. И вот здесь я, как говорится, попал. Рыжая отсутствовала. Так что некому было предупредить меня о том, что местная студентота — те еще бюрократы. В общем, я благополучно пропустил как обед, так и едва не опоздал на ужин. Моя соседка в столовую не спустилась. А когда я вернулся к себе, она уже спала, не по погоде плотно закутавшись в одеяло. Быстренько закинув вещички в свой шкаф, я отправил туда же пиджак. А вот с таким трудом добытую в оружейке ременно-плечевую систему скрытого ношения повесил на спинку стула. Включив комп, просидел за ним до официального отбоя. Копался в местной сети, да и в самой машине, пытаясь понять, что я могу, а что нет, и что мне можно, а чего делать не стоит. Потом, включив над клавиатурный светильник, читал выданную мне для ознакомления литературу, которая значительно прибавилась. И опять серфил, но уже во внешнем инете, в поисках всего, что касалось бы магических колледжей, да и вообще большой игры. Под конец немного погонял в одну из любимых игрушек, не требовавших скачивания на жесткий диск клиентской части, наслаждаясь непривычно высоким качеством графики и отзывчивостью контролеров. И со спокойной совестью отправился спать. Андре было жарко, душно, очень некомфортно, а также немного страшно. А еще она была голодна, потому как шоколадный батончик, который умяла вместо ужина, как-то незаметно растворился в желудке. К тому же девушка старалась не шевелиться, а потому уже отлежала правый бок, да и молния от теплого спортивного костюма ощутимо врезалась ей в кожу. Она сама уже не понимала, зачем нацепила на себя это мешковатое недоразумение китайского пошива, которое покупалось еще дома с одной только целью — скрывать ее и без того не особо объемные женские формы во время разнообразных физических тренировок. Кажется, тогда ей показалось, что так будет надежнее. Вот и потело сейчас в нем, да еще и под толстым зимним одеялом. Но здесь уже ничего не поделаешь. Она никак не могла позволить себе лечь спать, как обычно, в легонькой маечке и шортиках, под простыней, как весь последний месяц. Она вообще не могла сейчас спать. Ведь как тут уснешь, когда сердце бешено колотится и, похоже, готово выпрыгнуть из груди? Ведь непонятно, на что она надеялась, когда, вернувшись, не застала этого Кузьму в своей комнате. Неужели на то, что он ради нее будет спать в холле или вообще на улице? Кстати, было бы неплохо. Вот только внятного объяснения, почему не пошла на ужин и зачем, увидев в окно подходящего к зданию соседа, притворилась спящей, она так для себя и не придумала. А уж как испугалась, когда он зашел в номер и увидел ее в кровати. Почему-то Андрей решила, что вот сейчас парень накинется на нее и немедленно изнасилует. И тут же поверила в то, что все так и будет. Даже приготовилась к тому, чтобы дать решительный отпор, активировав под подушкой ПМК и уже держа свое самое смертоносное заклинание на спуске. Однако Кузьма предпочел ей компьютер. И от этого девушка не то что не успокоилась, а наоборот от чего-то почувствовала себя брошенной. А по прошествии пары часов сильно-сильно разозлилась. Захотелось сделать какую-нибудь глупость. Например, вскочить и раздеться при соседе догола, чтобы тот наконец оторвался от монитора и обратил на нее внимание. Она даже испугалась собственной храбрости и зарылась носом поглубже в подушки, пытаясь выгнать из головы всяческие развратные мыслишки, которые так и лезли в нее непрошенными гостями. От них стало так жарко, что Андре готова была взвыть. И в этот момент, наконец, прозвучал сигнал отбоя. Девушка затаилась и снова включила ПМК, на котором уже красовался купленный сегодня черный чехольчик, чувствуя, как по спине, щекоча кожу, сбегают крупные капли пота, оставляя за собой влажные, чешущиеся от соприкосновения с тканью дорожки. Парень посидел еще минут с 10, затем встал, и она сжалась, чувствуя, что сейчас просто упадет в обморок. Что-то скрипнуло. Андре приготовилась завизжать. Но ничего не произошло. Еще минут через 15 она аккуратно выглянула из-под одеяла и даже включила экранчик ПМК, который едва-едва осветил погруженную в ночной мрак комнату. Кузьма мирно спал на своей кровати, и его грудь медленно вздымалась в такт ровному спокойному дыханию. «Да как он может?» Рыжая девчонка аж задохнулась от накатившего на нее возмущения. «Как он может вот так взять и заснуть, когда я... мы...» «Он что, не воспринимает меня как женщину?» Ей очень захотелось взять что-нибудь тяжелое и приложить бесчувственного болвана по голове. Однако кое-как она сдержала этот праведный порыв, пожалев в первую очередь ни в чем не повинную вещь, которая точно сломается в отличие от его головы. Она снова улеглась, закрыла глаза и, полежав минут 5, поняла, что сейчас просто сварится. Да и вообще, как можно спать в таких условиях? Да еще эти развратные мыслишки, которые никак не получалось выкинуть из головы. Потому она встала, вытащила из тумбочки шортики и футболку и на цыпочках побежала в ванную комнату, где уже через мгновение зашумел включенный душ.